Показывай свои глаза. Выйди ниоткуда, иди в никуда. В душе помойка, в голове пустота. В глазах слово, в ушах тишина. Борьба за любовь в сырых простынях. Ненависть ко всем до последнего вздоха. Деньги — это время в инвалютных рублях. Не думай ни о чем, что может кончиться плохо. Эй, приятель, посмотри на меня. Делай, как я, делай, как я. Эй, посмотри на меня. Думай обо мне, делай, как я. Здесь нет чужих, здесь только мы. Здесь нет тех уродов, что виноваты. Здесь нет также тех, кто всех довели. От любви и мечты до совковой лопаты. Здесь моя музыка и ваши слова. Чужие советы об стену гороха. У каждого есть своя голова. Не думай ни о чем, что может кончиться плохо. Эй, приятель, посмотри на меня. Делай, как я, делай, как я. Эй, посмотри на меня. Делай, как я. Подруга, посмотри на меня. Думай обо мне, делай, как я. Эй, ты посмотри на меня. Делай, как я. Посмотри на... Желудок, танцуй, отрывайся и пой со мной. Оу! Смотри, какой заводной. В этом танце нет преград и законов. Это музыка улиц и рабочих районов. И стал напрягом дешевых упреков. И думай ни о чем, что может кончиться плохо. Эй, посмотри на меня. Делай, как я, делай, делай, как я. Эй, you, посмотри на меня. Думай обо мне, делай, как я. Эй, посмотри на меня. Делай, как я. Смотри на меня, делай, как я. Моя энергетика в ваших глазах. Новое время, новые песни. Это лучше, чем срывать тормоза. Иди ко мне, и мы споем это вместе. Ты станешь лучше, ты станешь сильней. Забудь обиды, не надо подвохов. Будь нежен с подругой, держись за друзей. Yeah.